В свою очередь расплылся в улыбке стражник и свободной рукой дружески похлопал меня по плечу. «Наслышан. Никак в гнездилище собрался?» «Угу», — отозвался я. «Туда». «Будь осторожней», — напутствовал меня стражник и тут же переключился на возникшего на платформе очередного игрока. «Ты не стой, сойди с камня!» «Меня убили!» — пропищала пепельноволосая девушка-человек, стоя посреди платформы в одном звездчатом бикини. Вся остальная экипировка, надо полагать, осталась на трупе. Да, я не ошибся. Именно в бикини. Относительно закрытом, черного цвета, с многочисленными желтыми звездочками, хаотично разбросанными по материи. «Чего смотришь?» — вызверилась на меня девушка. «Изврат несчастный!» «А?» — возмутился я. «Да нифига подобного, я не такой!» «Раф!» — согласился висящий у меня на руках тиран. «Да-да, он не такой!» — мне в поддержку прогудел стражник, вновь опуская руку мне на плечо. «Он другой!» С повышением моей репутации расположение жителей выросло настолько, что они были готовы меня защищать от любых нападок, включая словесные. «А-а-а!» — протянула девушка-игрок, покосившись на приобнявшего меня стражника. «Вот он какой!» «И не такой!» — уже зло прорычал я. «Просто бикини интересное!» «Красивая, да?» — тут же переключилась девушка, а я скорбно вздохнул. «О, женщины!» Не желая продолжать странный разговор, я кивнул стражнику и зашагал вниз по склону, одновременно оглядываясь по сторонам. «Извини, Росгард, просто умерла от того и злая. Удачи в пещерах!» — крикнула мне вслед девушка. «И берегись протеев! И купи сапоги!» «Спасибо!» — ответил я. «И тебе удачи, звездастая!» «Сапоги? Какие еще нафиг сапоги? Местная шутка?» Уже отходя, услышал, как девушка задумчиво пробормотала себе под нос. «Росгард, где-то уже слышала». Я поспешно ускорил шаг, всей душой понадеявшись, что девушка не вспомнит, откуда слышала мой игровой ник, и что около входа не окажется моих фанатов. Прямо впереди высился склон горы, украшенный неправильной формы отверстием, входом в гнездилище. Из пещерного зева непрерывным потоком извергалась вода. Широкий и на вид совсем не глубокий поток воды, извилистой лентой уходящей в сторону и вливающийся в проходящую рядом реку. Помимо этого, в шагах в 30 от входа в данж виднелось несколько допотопных построек и навесов, среди которых доминировала квадратная сторожевая башня с парой стражников наверху. Там же располагалась площадка с приготовленной кучей хвороста и парой объемных кувшинов, не иначе как с горючим маслом. Над головами стражников покачивал начищенными боками небольшой медный колокол. Неплохая система сигнализации. Похоже, приготовлена на тот случай, если из гнездилища вырвутся населяющие его твари. Вокруг построек и навесов бурлила жизнь. Десятки игроков в разноцветных одеяниях деловито сновали в разные стороны. Именно здесь собирались группы, продавались некоторые трофеи и покупались необходимые предметы. За тот короткий промежуток времени, понадобившийся для преодоления расстояния между мной и гнездилищем, я сделал два интересных наблюдения. Во-первых, под небольшим навесом рядом со сторожевой башней располагался крохотный магазинчик, состоящий из одного широкого стола и крайне бедным ассортиментом. Связки факелов, обычные стрелы, колчаны, гирлянды вяленого мяса, шеренги пузатых кожаных фляг и прочая мелочевка. Еще висела какая-то неказистая одежда. С краю стояло несколько пар высоченных сапог, не иначе рыбацких. Во-вторых, среди игроков и стражников степенно и неторопливо прогуливалось несколько персон в колоритных плащах с изображением ярко-алого креста. Вот и местный клан-защитник. Помнится, я уже встречался с представителем клана, когда меня грохнул серый кречет. Один из алого креста, дюжий и лысый детина, поднес ко рту деревянный рупор и протяжно закричал. «В Багдаде все спокойно! В Багдаде все спокойно! То есть данж чист от агров. Можете умирать спокойно! Хе-хе!» С юмором, парень, ничего не скажешь. А детина тем временем прокричал следующее сообщение. «Безопасность от агров обеспечивает клан Алый Крест. Если что, сразу сообщайте любому из наших сокланов. На наших плащах Алый Крест. Для тормозов Алый цвет похож на красный. Для совсем тупых Крест — это две пересекающиеся палки. И еще не нубьте, покупайте сапоги. К нам же подходите за инфой. Цена мизерная, а пользы море. Опять сапоги. Ясно. Пока владельцы клановых земель у входа в данж, игроков агров можно не бояться. Если, конечно, кто-нибудь из игроков не решит переквалифицироваться в агро прямо в данже. Соблазнится ценной добычей другого игрока и нападет. Все окрестные торговые палатки платят Алому Кресту за крышу, отстегивая определенный процент с дохода. И, соответственно, клану крайне выгодно, чтобы в их клановых землях было как можно больше игроков, создающих этот самый товарооборот, беспрестанно покупающих и продающих все подряд. Копейка к копейке, и благосостояние клана растет. А если в округе заведутся агры, то большая часть игроков сюда не сунется. Ну и престиж играет немалую роль. Что ты за хозяин земель, если тебя ни во что не ставят и грабят игроков почем зря? Стоп. Сапоги. Я про эти сапоги слышал два раза. Я их даже видел. Высокие сапоги на краю стола. Ну-ка. Подойдя к громогласному обладателю деревянного рупора, я вежливо начал. Добрый день. И тебе того же. Смешливо улыбнулся детина, зажимая рупор под мышкой. «Чего тебе, малек?» На малька обижаться я не стал, ибо на его фоне и правда казался только что вылупившимся головастиком. «Про какие сапоги все толдычат?» «В магазине!» — махнул рукой игрок. «Недорогие!» «А для чего?» — не отставал я. «От протеев!» — с недоумением отозвался член клана Алого Креста. «Погоди, ты в первый раз здесь?» «Ага», — кивнул я, придавая лицу жалостливое выражение. «Первый». «Держи». Мне в руку сунули несколько листов аккуратно сложенной желтоватой бумаги, далеко не самого лучшего качества. «Это...» «Это мини-обзор по гнездилищу», — терпеливо пояснил детина. «Монстры, фауна, флора — все подряд. Плюс наставления». В его голосе появились рекламные нотки. «Сделано кланом Алого Креста для всех игроков. Раздаем почти бесплатно, с тебя 2 медика. Лучше возьми, там на самом деле море полезной инфы. Вещь нужная, если, конечно, ты не из клана первооткрывателей, любящих вляпываться в нехорошую гадость самостоятельно, а не по чьей-либо указке». «Черт!» — обескураженно выдавил я. «Я все деньги в личной комнате оставил». «Отдашь потом!» — царственно отмахнулся детина. «Я здесь до вечера, пока вахта не кончится. Этот без рисунков, только текст. Могу дать более полный буклет с цветными иллюстрациями и прочим, но тогда будешь должен 12 медиков». «Мне цветной», — принял я решение, отдавая урезанный вариант. «Буду должен. Спасибо». «Ага, удачи! Пати собирают чуть дальше, шагах в 10 от входа. Услышишь». «Еще раз спасибо», — кивнул я и, отойдя чуть в сторону, уселся на покрытый серым мхом камень и погрузился в чтение буклета.